Все можно свалить на коррупцию. Перечитывая западные новости о России и периоды шоковой терапии, поражаешься, насколько дискуссии того времени подобны дебатам вокруг Ирака 10 лет спустя. Для администрации Клинтона и Буша-старшего, не говоря уже об Европейском Союзе, Большой Семерке и МВФ, цель очевидна – упразднить прежнее состояние и создать условия для разгула капитализма в России, что в свою очередь создаст демократию свободного рынка под управлением самонадеянных американцев, только что окончивших университет. Другими словами, это был Ирак без взрывов. Когда в России энтузиазм относительно шоковой терапии достиг своего предела, терапевты были абсолютно уверены в том, что только полное разрушение каждого общественного института создаст нужные условия для национального возрождения. Подобная мечта о чистом листе сегодня ожила в Багдаде. Как писал гарвардский историк Ричард Пайпс, желательно, чтобы в России продолжалась дезинтеграция, пока не будут разрушены до конца все структуры ее институтов. А экономист Колумбийского университета Ричард Эриксон в 1991 году писал: «Любая реформа должна быть разрывом, чем-то небывалым для истории. Следует разрушить целый мир, в том числе все экономические и большинство социальных и политических институтов, чтобы появились новые структуры, обслуживающие производство, капитала и технологии». Еще одна параллель с Ираком. Как бы откровенно Ельцин не нападал на все, окрашенное демократией, все равно его правление на Западе воспринимали как переход к демократии. И это мнение изменилось лишь после того, как Путин повел наступление на противозаконные действия некоторых олигархов. Подобным образом, администрация Буша всегда говорит об Ираке на пути к свободе, несмотря на многочисленные свидетельства массовых пыток, вышедших из-под контроля батальонов смерти и всеобщей цензуры прессы. Экономическую программу России постоянно называли реформой. Ирак тоже находится в состоянии непрерывной реконструкции, даже после того, как его покинули почти все американские подрядчики, оставив одни обломки инфраструктуры. Если в России в середине 90-х годов человек осмеливался усомниться в мудрости реформаторов, это презрительно называли ностальгией по сталинским временам, точно так же критиков оккупации Ирака обвиняли в том, что они зовут назад к эпохе Саддама Хусейна. Когда стало уже невозможно скрывать неудачи шоковой терапии в России, появились разговоры о русской культуре коррупции, а также размышления о том, что россияне не готовы к подлинной демократии из-за долгой истории авторитарного правления. Вашингтонские умы спешно отреклись от экономического монстра, которого они создали в России, назвав его мафиозным капитализмом, предполагая, что подобные вещи присущи русскому характеру. «Ничего хорошего из России не выйдет», приводит высказывание русского офисного работника журнал «Atlantic Monthly» в 2001 году. В газете «Los Angeles Times» журналист и автор романов Ричард Лаури заявил: «Русские настолько злосчастный народ, что даже когда берутся за что-то здравое и простое, скажем, голосуют или делают деньги, у них выходит полная чепуха». Экономист Андрей Ослунд ранее провозглашал, что искушение капитализма само преобразит Россию, простая сила жадности позволит перестроить страну. Через несколько лет, когда ему задали вопрос, что же пошло не так, он ответил: «Коррупция, коррупция и коррупция». Как будто бы коррупция не есть свободное выражение того самого искушения капитализма, которое он с таким энтузиазмом восхвалял. Те же самые объяснения будут звучать через 10 лет при обсуждении вопросов о пропавших миллиардах, выделенных на реконструкцию Ирака. Вместо разговоров о наследии коммунизма и царизма заговорят о наследии Саддама и извращениях радикального ислама. Неспособность иракцев принять дарованную им под дулом автомата свободу будет вызывать ярость и оскорбление со стороны США. С тем отличием, что в Ираке эта ярость будет выражаться не только в раздраженных редакционных статьях о неблагодарных иракцах, но и в наносимых американскими и британскими солдатами побоях. Аргумент «русские сами виноваты» мешает серьезно изучить происшедшее и подумать, какой урок отсюда можно извлечь. Что нам это говорит об истинной сути крестового похода за свободный рынок, этого самого мощного политического течения последних трех десятилетий? До сих пор о коррупции среди олигархов говорят как о некой инородной силе, которая испортила сами по себе здоровые реформы свободного рынка. Но в России коррупция не была внесена извне в реформы свободного рынка. Эти скоротечные грязные сделки на каждой стадии активно поддерживал Запад, надеясь как можно быстрее завести экономическую машину. Спасение нации на основе жадности – именно это стояло в планах русских чикагских мальчиков и их советников непосредственно вслед за полным разрушением российских институтов. И такие катастрофические результаты можно видеть не только в России. Вся 30-летняя история чикагского эксперимента – это история масштабной коррупции и корпоративистского сговора между государством и крупными корпорациями. Это чилийские пираньи, приватизация среди узкого круга своих людей в Аргентине, российские олигархи, махинации Enron с энергетикой и зоны свободного мошенничества в Ираке. Шоковая терапия открывает возможности для получения невероятной прибыли, именно в силу свободы от законов. «Россия стала новым клондайком для международных финансовых спекулянтов», гласил один заголовок в русской газете от 1997 года. А журнал Forbes называет Россию и Центральную Европу новым фронтиром. Татьяна Кашкарева и Рустам Назеркулов, «Независимая газета», 1997 год. Язык колониальной эпохи тут весьма кстати. Движение, которое в 50-х создал Милтон Фридман, лучше рассматривать как стремление международного капитала завоевать приносящий огромный доход новые территории, на которых не действуют законы, чем восхищался Адам Смит. Предтеча сегодняшних неолибералов. Изменилось только одно. Это не путешествие к диким и варварским народам, как называл их Смит, у которых отсутствуют западные законы. Эта возможность уже закрыта. А системный демонтаж существующих законов и правил, чтобы восстановить первоначальное беззаконие. Колонизаторы прошлого получали неслыханные прибыли, приобретая, как называл их Смит, бесхозные земли за безделушки. Тогда как сегодняшние транснациональные корпорации рассматривают правительственные программы, народное богатство и все, что еще не продано, как территорию, которую надо завоевать и освоить. Почты, национальные парки, школы, систему социального обеспечения, службу борьбы с последствиями катастроф и все прочее, находящееся в руках государства. С точки зрения экономики Чикагской школы, государство является колониальной землей, которую корпоративные конкистадоры грабят столь же беззастенчиво и энергично, как их предшественники, посылавшие домой золото и серебро Анд. Смит говорил о девственных плодородных полях в пампасах и прериях, которые превращались в доходные хозяйства. А Уолл-стрит говорит о девственных полях возможностей, которые дают телекоммуникации Чили, аргентинские авиакомпании, нефтеносные земли России, система водоснабжения Боливии, государственные авиакомпании США, польские фабрики, построенные с помощью народного богатства, а потом распроданные за мелочь. Существуют также такие сокровища среди природных ресурсов или форм жизни, которые никто никогда не воспринимал как богатство. Семенной фонд, генофонд, углерод в атмосфере, на которые государство, внеся их в соответствующие списки, может выдать права и назначить цены. Чикагские экономисты, которые непрерывно ищут новые доходные территории в социальной сфере, подобны картографам колониальной эпохи, открывавшим новые водные пути Амазонки или разыскивавшим тайники с золотом в храме инков. И коррупция сопутствует деятельности на этих новых территориях так же, как это было в колониальные времена при погоне за золотом. Поскольку самые важные сделки по приватизации заключаются в разгар экономических или политических кризисов, ясных законов и эффективного регулирования просто нет. Вокруг царит хаос, политики и цены становятся гибкими. То, что мы пережили за последние 3 десятилетия, это капитализм, открывающий новые фронтиры с каждым новым кризисом, как только закон дает сбой. Таким образом, появление в России олигархов было не предостережением, но доказательством того, насколько выгодна хищническая эксплуатация индустриального государства. И Уолл-стрит захотела большего. Сразу после крушения советской системы, казначейство США и МВФ стали гораздо строже в своих требованиях относительно приватизации для стран, охваченных кризисом. Самым драматичным примером служит Мексика, в которой в 1994 году, через год после Ельцинского переворота, разразился банковский текила-кризис. Помощники из США поставили жесткие условия провести срочную приватизацию. Журнал Forbes объявил, что в результате этого появилось 23 миллиардера. Из этого можно сделать вывод. Если вы хотите предсказать, где появится группа новых миллиардеров, вам следует обратить внимание на страны, в которых открываются рынки. Это передало богатство Мексики в руки иностранных собственников в невиданных масштабах. В 1990 году иностранцы владели в Мексике только одним банком. К 2000 году 24 банка из 30 принадлежали иностранцам. Единственный урок заключался в следующем. Чем быстрее богатство переходит из одних рук в другие, и чем меньше при этом соблюдаются законы, тем больше прибыли это приносит. Это хорошо понимал Гонсало Санчес де Лосада, Гони, бизнесмен, в доме которого в 1985 году разрабатывался план шоковой терапии для Боливии. Став президентом страны в середине 90-х, он продал боливийскую государственную нефтяную компанию, национальную авиалинию, железную дорогу, электрическую сеть и телефонную компанию. В отличие от России, где наилучшие куски доставались своим, покупателями при распродаже Боливии оказались Enron, Royal Dutch Shell, Amoco Corp и Citicorp. И покупки были сделаны непосредственно, без партнерства с местными фирмами. Wall Street Journal описывает сцену из жизни Дикого Запада в Ла-Пасе в 1995 году. Отель Radisson Plaza заполнен руководителями крупных американских компаний, такие как AMR Corps, American Airlines, MCI Communication Corp, Exxon Corp или Salomon Brothers Inc. Они прибыли сюда по приглашению Боливии, чтобы переписать законы приватизируемого сектора и предложить свои цены за компании, выставленные на продажу. Вот как все культурно организовано. Важно сделать изменения законов необратимыми и завершить работу прежде, чем начнут действовать антитела, сказал президент Санчес де Лосада, объясняя свой шоковый метод. Чтобы полностью обезопасить себя от действия антител, правительство Боливии прибегло к уже испытанному средству. Ввело еще одно продолжительное чрезвычайное положение, которое позволило запретить политические собрания и арестовывать всех протестующих. Сюда же относится печально известная коррупционная приватизация в Аргентине, которую компания Goldman Sachs в своем инвестиционном отчете назвала прекрасным новым миром. Карлос Менем, пиронист, получивший власть потому, что обещал стать голосом трудящихся, все последующие годы занимался сокращением штатов и продажей нефтеносных земель, телефонной сети, авиакомпаний, железных дорог, аэропорта, автомагистралей, системы водоснабжения, банков, зоопарка Буэнос-Айреса и, наконец, почты и системы пенсионного обеспечения. Богатство страны утекало за границу, зато аргентинские политики жили все роскошнее. Менем, когда-то носивший кожаную куртку и короткие бакенбарды, как у рабочих, теперь облачился в итальянский костюм и регулярно посещал пластического хирурга. «Пчела укусила», – так он объяснял припухлость лица. Мария Юлия Алгасарай, министр Менема, отвечающая за приватизацию, позировала на обложке популярного журнала в роскошной меховой шубе. Другой одежды на ней не было. А Менем начал ездить на ярко-красном Феррари Тестароса. Это был подарок благодарного бизнесмена. Страны, подражавшие русской приватизации, также переживали ельцинские перевороты наоборот, в смягченной форме. Правительства, которые пришли к власти мирным путем, постепенно прибегали ко все большей жестокости, чтобы удержать власть и защитить свои реформы. В Аргентине господство свободного неолиберализма закончилось 19 декабря 2001 года, когда президент Фернандо де ла Руа и его министр финансов Доминго Кавалья попытались навязать жесткие меры, прописанные МВФ. Народ возмутился, и де ла Руа приказал полиции разогнать толпу любыми средствами. В итоге де ла Руа вынужден был улететь на вертолете, но до этого 21 человек из демонстрантов был убит полицией, а 1350 получили ранения. Последние дни президентства Гони были запятнаны кровью. Его приватизация породила в Боливии серию боев. Сначала бой за воду против контракта с Бигтел, из-за чего цены поднялись на 300%. Затем налоговую войну против рекомендаций МВФ пополнить дефицит бюджета, обложив налогом работающих бедняков. Затем газовые войны против плана экспортировать газ в США. В конце концов, Гони также был вынужден покинуть президентский дворец и жить в изгнании в США. Но, как и в случае с де ла Руа, до этого многих людей лишили жизни. Когда Гони приказал военным разогнать уличную демонстрацию, солдаты убили около 70 человек. Многие из них оказались случайными прохожими и ранили около 400. По данным на начало 2007 года, Гони разыскивался полицией, чтобы предстать перед Верховным судом Боливии по обвинению в массовом убийстве. Режим Аргентины и Боливии, проводившие масштабную приватизацию, в Вашингтоне представляют доказательством того, что шоковую терапию можно применить мирно и демократическим путем, без переворотов или репрессий. Действительно, приватизация там началась не под дулом автомата, однако в обоих случаях все закончилось насилием. Во многих странах южного полушария неолиберализм нередко называют вторым колониальным грабежом. В момент первого грабежа колонизаторы овладели богатствами земли, а во время второго – богатствами государства. И за каждой такой оргией обогащения следует обещание. В следующий раз в стране установят четкие законы, прежде чем ее богатство начнут распродавать, и весь процесс будет проходить под наблюдением зорких контролеров и наблюдателей несокрушимой честности. До начала приватизации будут выстроены общественные институты, используя слова, которые говорились о России. Но говорить о законе и призывать к порядку, когда все прибыли уже оказались в офшорах, это все равно, что признавать законность грабежа после его совершения, подобно тому, как европейские колонизаторы легализовывали захваченные земли, заключая международные соглашения. Отсутствие закона на новых территориях, как понимал Адам Смит, вовсе не проблема, а преимущество. И в правила этой игры входят извинения и обещания в следующий раз вести себя лучше.